не дает. Точно знаешь ты, она не уйдет. Она не уйдет. Она не уйдет. Ты ведь не сдался, не испугался, когти закипала кровь. Не оступился и не сломался, веря в свою любовь. Как ее забыть, сердце не дает.